Келли переступила порог и оказалась в очаровательной двухкомнатной квартире. Дом принадлежал когда-то знатному аристократу, и квартиры здесь были очень дорогие. Гостиная, просторная и уютная, была обставлена антикварной мебелью. В углу высилась причудливо изогнутая стойка бара. На стенах висели рисунки Мана Рея и Адольфа Вельфи. «Не могу и передать, как мне тяжело», — пробормотал Сэм. «Я все время думаю о Марке». Келли погладила его по руке. «Я знаю, знаю. До сих пор не верится. Я пытаюсь узнать, что случилось на самом деле, поэтому я пришла к тебе. Надеюсь, ты сумеешь мне помочь». Не дожидаясь приглашения, она уселась на диван и вопросительно уставилась на Сэма. В душе она сгорала от нетерпения. Лицо Сэма омрачилось. Никто не знает, что произошло. Марк работал над каким-то секретным проектом вместе с двумя-тремя коллегами. Больше мне ничего не известно. Утверждают, что он покончил с собой. «Я в это не верю», — яростно выпалила Келли. «Я тоже». Его голос смягчился. «И знаешь почему?» «Из-за тебя». Келли озадаченно вскинула брови. «Не понимаю. Как мог Марк оставить такое прелестное создание, как ты? И как вообще может кто-то оставить такое прелестное создание, как ты?» усмехнулся Сэм, надвигаясь на нее. «Конечно, все это страшная трагедия, Келли, но жизнь не стоит на месте, не так ли?» Он крепко сжал ее руку и сел рядом. «Нам всем кто-то нужен, верно? Он ушел, но я здесь, я рядом. Такая женщина, как ты, нуждается в мужчине». «Такая женщина, как я?» Марк рассказывал, какая ты страстная. «Все говорил, как ты это любишь». Келли от изумления потеряла дар речи. Марк никогда не сказал бы ничего подобного. Он в жизни не стал бы обсуждать с посторонними свою интимную жизнь. Рука Сэма легла на ее плечо. «Да, Марк часто хвастался, что тебе вечно этого не хватает. Все твердил, какая ты классная в постели». У Келли сжалось сердце. «Кстати, Келли, если это послужит тебе утешением, должен сказать, что Марк совсем не страдал». Она взглянула в глаза человека, которого Марк считал лучшим другом, и все поняла. «Сейчас будет ужин», — сообщил Сэм. «Почему бы нам не возбудить аппетит в постели?» У Келли закружилась голова. Казалось, силы окончательно оставили ее, и она вот-вот потеряет сознание. Каким-то чудом ей удалось собраться. Она взяла себя в руки и выдавила улыбку. «Звучит неплохо. Что же делать, что делать? Он слишком силен для нее. Ей с ним не справиться. Значит, нужна какая-то хитрость». Сэм стал грубо ласкать ее. «У тебя роскошная задница, дорогая. Она всегда меня заводила». «Правда?» — улыбнулась Келли. «Я ужасно проголодалась. Здесь вкусно пахнет». «Наш ужин». И прежде чем он успел ее остановить, Келли поднялась и направилась в кухню. Проходя мимо обеденного стола, она с трудом сдержала крик. Стол был накрыт на одного. Келли быстро обернулась и заметила, как Сэм запирает входную дверь и кладет ключ в ящик комода. Келли вихрем промчалась по помещению в поисках хоть какого-то оружия. Она, разумеется, понятия не имела, в каком ящике хранятся ножи. На разделочном столе лежала коробка спагетти. На плите стояла кастрюля с кипящей водой, а рядом еще одна с томатным соусом. В кухню вошел Сэм и снова обнял Келли. Она притворилась, что ничего необычного не заметила. «Смотрю, готовить ты умеешь. Соус выглядит просто замечательно». Он жадно шарил руками по ее телу. «А ты лучше любого соуса. Что тебе нравится в постели, бэби?» «Все», — тихо призналась Келли. «Я часто выдумывала что-нибудь позатейливее, чтобы ублажить Марка. Он просто с ума сходил от этих штучек». «Да ну», — обрадовался Сэм. «Может, покажешь?»